А потом они сидели у него в кабинете, и все, кто был в доме, пользуясь тем, что кабинет был залит солнцем, а смежную комнату заполнила тень, наблюдали за ней. Даже Илья стряхнул с пиджака пепел и, сдерживая одышку, выполз из своей берлоги, чтобы издали взглянуть на нее. Если человек умеет наложить на себя цепи, он должен уметь их и сбросить, — говорил Трепнин. «Наложить легче, сбросить трудней», — ответила она. А вечером, вернее ночью, она позвонила и сказала, что Шарль велел упаковывать чемоданы. Они уезжают в Норвегию. Уезжают совсем. Да, очень скоро. Судя по всему, через неделю. «Вот она, истинная цена ее мятежности», — подумал он. На словах она бунтарка и воительница. Но в роковой час, когда надо принять решение, истинно бабья, слабая, привычная берет верх, и женщина отдает себя этой силе, и даже испытывает нечто похожее на счастье. Ему захотелось, пренебрегая обычаями и нормами, явиться на Кирочную и объясниться, сказать, что он заклинает ее не уезжать. С тем он и уснул в ту ночь, когда явились матросы и повезли его в тот конец города, на тот край света, самый крайний край. Ему открыла Настенька. Она стояла в полутьме коридора и странно ширила глаза. Он взял в ладонь ее пальцы, поднес к губам. Сердце колотилось, трудно было дышать. «Вы одна, Анастасия Сергеевна?» «Совсем одна. Прошу вас». Они вошли в первую комнату, вторую. Сердце колотилось все громче. Его окружала тишина. Грохочущая тишина. Он огляделся. На щите, прикрепленном к двери, красовались газыри, самые разные, от тех, что украшали черкесску шамиля, до тех, что и сегодня носят на Кавказе. «Это Шарль», — сказала она и взглянула на газыри. «Его страсть». Репнин подумал. «Невеселая страсть. Что-то в ней от обидного сознания, что металл, из которого сделаны эти газыри, не достает тебе самому». Они дошли до гостиной. Она устроилась на софе, подобрав под себя ноги. Он встал и пошел к ней. Ему почудилось. Вода в синем сосуде колыхнулась, и автомобиль, бегущий мимо, расплавился и потек по мостовой. «Я... буду кричать», — произнесла она. Он подошел и поцеловал ее в губы, глаза, шею. «Я сейчас возьму у вас ключ и запру этот дом», — шепнул он, едва переводя дыхание. Сердце не давало говорить. «Запру и буду оборонять, все пущу в ход. И медные подсвечники, и люстры, и газыри, они же не пустые». Она засмеялась. И в этом смехе было все. И то, что ей хорошо, и то, что она не хочет принимать эти слова всерьез. «А ведь я знала вас прежде», — вдруг сказала она. «Видела вас и издали наблюдала за вами». «Издали», — добавила она. «Когда в облачном небе следишь за луной, знаешь, где она скроется за облака и где вынырнет. Ступайте туда». «Ну?» — она указала на стул, который он только что покинул. «Погодите, послушайте, что я вам хотел сказать», — произнес он и почувствовал. Она затихла. Он чувствовал, как затихли руки, дыхание, голос, может, даже сердце. «Я должен успеть сказать вам, зачем пришел». Он разомкнул руки. Но она продолжала сидеть рядом, такая же кроткая и внимательная. Ему было необыкновенно хорошо сознавать, что он отпустил ее, а она не ушла.